Тотемная мантра удачи. Ешьте больше, но только с удовольствием. Относитесь к любви и готовке еды с полнейшей отрешенностью, не ожидая слишком многого взамен. Давайте людям больше, чем они хотят, и делайте это от чистого сердца. Заучите ваше любимое стихотворение. Не верьте всему услышанному. Не тратьте все, что у вас есть. Не спите до тех пор, пока не устанете. Всякий раз говоря «я люблю тебя», только это и имейте в виду. Всякий раз говоря «я прошу прощения», смотрите человеку прямо в глаза. Верьте в любовь с первого взгляда. Никогда не игнорируйте свои сны. Любите от души и страстно. Возможно, вам будет больно, но это единственный путь наполненно прожить свою жизнь. Разрешайте все споры чистым путем, не оскорбляя. Никогда не судите о людях по их родственникам. Говорите медленно, при этом думайте быстро. Если вам задают вопрос, на который вы не хотите отвечать, улыбнитесь и спросите: «А почему вы хотите знать?» Позвоните своей маме. Если не можете, то хотя бы подумайте о ней. Говорите «будьте здоровы» всякий раз, как кто-то чихает. Помните, что самая сильная любовь и величайшие достижения сопровождаются наибольшим риском. Если вы думаете, что проиграли, извлеките из этого урок. Судите об уровне своего успеха по тому, от чего вам пришлось отказаться, чтобы достичь этого. Помните, что иной раз недостижение — это удача. Уважайте себя. Относитесь ко всем с уважением. Будьте ответственны за все ваши поступки. Не позволяйте маленькому спору стать причиной окончания дружбы. Если вы поругались с кем-то близким, попытайтесь решить с ним только текущую проблему. Всякий раз, как вы совершили ошибку, делайте сразу все возможное, чтобы исправить ее. Улыбайтесь всякий раз, разговаривая по телефону, так как звонящий заметит это. Не доверяйте партнеру, если он не закрывает глаза, когда целуется. Женитесь на человеке, который любит поболтать, потому что, состарившись, вы найдете, что умение болтать будет самым ценным для вас качеством, которое вы будете ценить в людях. Проводите некоторое время в одиночестве. Принимайте изменения, но не изменяйте своим ценностям. Помните, что иногда молчание — лучший ответ. Читайте больше книг и меньше смотрите телевизор. Ведите добрую и честную жизнь. Просто когда вы состаритесь и будете вспоминать прошлое, вы сможете насладиться им снова. Доверяйте Богу, но получше запирайте вашу машину. Делайте все возможное, чтобы ваш дом был спокойным и гармоничным. Важна хорошая атмосфера в вашем доме. Не копайтесь в прошлом. Читайте между строк. Делитесь своими знаниями. Это путь к бессмертию. Будьте нежны к нашей планете. Будьте естественны. Слушайте зов природы. Будьте заняты только своими делами. Хотя бы раз в год посещайте место, где вы ни разу не были до этого. Если вы зарабатываете много денег, жертвуйте на благотворительность. Это лучшая награда, которую может предоставить вам судьба. Помните, что лучшие отношения — это те, в которых любовь одного к другому важнее необходимости быть вместе. Хорошенько запомните все эти правила, чтобы знать, как нарушить их наилучшим образом.